В апреле в этом году, когда я приехала домой после поездки, это значит, я приехала в Прокопьевск, Кемеровскую область, там мой дом у одной бабушки. Приехала домой, 2,5 месяца была в дороге. Была возле Воркуты, в тундре, была тоже на Камчатке, на севере Камчатки, недалеко от Чукотки. И видела верующих разные. Одна итальянка верующая, немцы верующие, мы сегодня будем смотреть на них. Разные национальности, коми, другие. Я смотрю на них и думаю, все, уже конец будет. Уже все знают о Боге. Написано ведь, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И я думала, во свидетельство всем народам, эйвенки, ханты, ненцы, италимены, якуты, чукти, есть уже один чукти, он диакон, есть один ненец, он диакон, уже везде проповедовали. И тогда придет конец. Но мир не пришел. Значит, еще не везде проповедовали. Значит, еще есть поселки, где люди не видели Библии, где люди не знают, кто такой Иисус. Точно. В марте в одном поселке 200 человек живет. Я в школу пошла, в школу, но сама как учительница имею и право войти в школу. Но как поняли, что я иностранка, меня пустили, а может быть и так тоже пустили бы. Всех детей собрали, где-то человек 50, и я спросила, дети, кто из вас знает христианские праздники? Ну, знали какие-то праздники, праздники святых, там еще что-то. Ну, дети, ну, объясните мне, что это за праздник Пасха? Есть ведь такой праздник Пасха, да, христианский? Что за праздник? Никто не ответил. Иногда дети еще рассказывают, что надо красить яйца. Это, ну, это неправда, но так говорят. Хоть какой-то ритуал знает. Хоть знает, что надо сказать «Христос воскрес», «Воистину воскрес». И то не знали. Понимаете? 50 детей, никто не знал, что это за праздник. Значит, никто не знает, что Иисус воскрес. Значит, никто не знает, что есть живой Спаситель. Значит, все идут в погибель. Это 50 детей в одном поселке. Ну, не знаю, по-моему, 2-3 года назад заехали в маленький поселок. Не хотели заехать, потому что поселок слишком маленький, и не хватает у нас времени, чтобы всех посетить. И мы думали, ну, мы проедем дальше, там чуть покрупнее поселок, там будем благовествовать. А возле этого поселка машина сломалась. Но пришлось туда заехать. Так потихоньку заехали в этот поселок, и шофер говорит, 4 часа мне надо, чтобы ремонтировать машину. Но за 4 часа можно обойти все дома, можно пригласить всех в клуб, можно проводить собрание. Спросили у людей, кто из вас знает, кто такой Иисус? Никто не поднял руку. Понимаете? И будет проповедано сие Евангелие во все свидетельство всем народом. Есть еще люди, которые не видели Библии. Есть еще люди, которые не знают о Боге, а может быть и хотят. Вообще, сама я из Голландии, говорит по-русски, но не очень трудно, уже 8 лет говорю, не с кем разговаривать по-голландски, значит, придется. Родители у меня верующие, отец диакон. Я очень рада, что они у меня есть, что я могу раз в году или раз в 2 года приехать домой, побыть у них. Они за меня молятся, очень много для меня делают. У меня 5 братьев и сестер. Все работают, все уже взрослые. Замужная сестра, женатый один брат. Уже племянники есть. В детстве ходила в христианскую школу. Это значит, общеобразовательная школа, но христианская, церковная. Первый урок – урок Библии, и потом остальные уроки – математика, голландский язык, даже спорт иногда – это тоже надо детям. Ну, хоть немножко. И когда мне было 11 лет, учитель в 6 классе рассказывает о добром самарянине. Там написано, «Иди, и ты поступай так же». Он говорит, «Значит, можно стать медсестрой». Я думаю, точно. «Можно поехать в Африку». Он-то тоже был иностранец, этот самарянин. А я так сидела, думала, «Миссионеркой не могу стать». Еще не покаялась и вообще не хотела каяться, потому что тогда уже не можешь свободно и спокойно жить. Тогда это и то нельзя. И я думала, что, ну, это ведь трудно. Я хочу еще, ну, покаяюсь когда-то, а хочу свободу. А стать миссионеркой не могу, а стать медсестрой, конечно. Хочется делать добро. Даже неверующим иногда хочется. И я уже с детства согласна была ехать в Африку и стать там медсестрой. А потом, когда я покаялась, мне было 14 лет, я думала, а затем медсестрой? Надо быть учительницей. Медсестрой любой человек может быть, а надо, чтобы дети читали Библию. И так и получилось. Стала учительницей и думала ехать в Африку. Много лет так ходила, думала об этом, иногда молилась. Ну как ехать? Никто тебя не отправляет. В церкви у нас об этом никогда не говорили. Однажды приехал к нам один брат из России, Сибири, и он меня спросил, я его лично уже знала много лет, он мне говорит, может быть, за тебя молиться? Говорю, все в порядке, дома хорошо, в церкви хорошо, на работе хорошо, только есть желание ехать в Африку. Но он за меня молился, наверное, несколько раз. Через неделю он мне говорит, а почему ты учишь русский язык? Но я перевожу письма, потому что с России придут письма. Мы отправили Библию туда, и оттуда пишут нам благодарность. И мы не можем читать. Я начала учить. А затем ты учишь русский язык и хочешь в Африку. Приезжай к нам. Нет, там холодно. Но я в основном сначала отвечаю, потом начинаю думать. И так и всю ночь думала, молилась, читала, плакала, переживала. Потому что несколько раз Бог стучал, и мне говорит, тебе надо в Россию. А как в России? Откуда деньги? И где работать? И чем заниматься? Я язык плохо знаю. И как оставить работу? И церковь? И страну? И как потом? И сколько у меня вопросов? 18 лет мне было, это было до этого. На день рождения мне подарили фотоставку. Не было фотографий такие особые, родители или какие-то фотографии. Взяла картинку Сибири. Мне понравилось синее небо, снег, дома деревянные, красиво. Человек идет по дороге. Вырезала картинку. И потом другая картинка, там две руки, которые молятся. Я так составила две картинки, открытка и картина. И потом смотрю, внизу написано стих из Библии. Написано: «Настав меня, Господи, на путь Твой». Псалом 85:11. «Настав меня, Господи, на путь Твой». Путь Божий со мной в Сибирь, что ли? Там, где снег? Мне казалось, там всегда снег и всегда медведи. Но я сейчас знаю, что зимой снег и летом комары. Но это ведь не страшно. Если на улице даже минус 40, если даже собаки в домах и не в будках, надо пригласить людей на собрание. Или пускай они идут дальше в погибель. Не могу сидеть дома. Я обещала 5 и 6 января пригласить своих соседей на собрание к нам. И так и пошла. Но, понимаете, пускай на улице будет минус 50. Было такое в Игарке. Это не холодно. Если внутри огонь горит, тогда пускай будет там холодно на улице. То всегда есть отговорка. То далеко, то дорого, то трудно, то холодно, то жарко, то дождь идет. Сатана всегда нам скажет, есть отговорки. То я не могу, точно я тоже не могу. Хочу еще рассказывать, как последний раз Бог мне ко мне стучал и как не могла уже отказаться. Мне было уже лет 25, по-моему. Но просто решить уехать в Россию просто так не делается. 24 мне было. Да. Поехала в отпуск в Россию. Уже второй раз. А все ездят в Швейцарию, то в Италию, то в Израиль. А я в другую сторону. Поехала одна в Россию, в Сибирь на целый месяц. И смотрю, как проводят детские собрания, детский лагерь, благовестие. Везде участвовала, хотя сама не говорила по-русски, плохо говорила. Я просто подметаю пол, посуду мою, что-нибудь принесу, ну, помогаю, как могу. Только мало говорю, потому что язык не знаю почти. Ну, понимать-то понимаю, а говорить плохо. Смотрю, интересно проводить детские собрания. А затем я туда поеду. Смотри, сколько сестер, все трудятся, интересно проводить собрания, и язык хорошо знают. Нет, я вернусь в Голландию, я здесь не нужна. Так я решила. Хотя покоя нет. И так я сказала одному брату. Он говорит, как раз такие люди, которые считают себя ненужные, которые понимают, что они ненужные, такие нам нужны. Я говорю, ну я это понимаю, в Голландии тоже так учат. А вообще, я точно, ну я думаю, что не надо. Потом через несколько дней мы говорим случайно. Я открыла Библию и читаю. Получила ожидание. Радость, ободрение. И дальше читаю 2 Тимофей, 4 глава. Я читала с 8 стиха. И когда читала 11 стих, не могла читать дальше. Написано: «Марка возьми и приведи с собою». И у меня как раз фамилия такая. «Он мне нужен для служения». Господи, неужели я нужна? Но не могу понимать. Мои родители лютеране. Ну, примерно, как лютеране, очень строгие, возрожденные тоже. Только я не крещенная. Но в детстве крестили меня, а я поняла, что надо креститься, как Иисус крестился. А как я буду принимать крещение? И как я буду в братстве? А как я оставлю страну? Сколько вопросов, пошла я в ванную. Нигде молиться. Много детей, маленькие квартиры. Только в ванной. Закрыла дверь за собою, плакала долго, молилась. И решила, иду, раз Бог зовет. Но так потом я братьям сказала, что так и так получилось, что Бог меня так открыл. Они говорят, как раз была пятница, мы за тебя постились. А я не знала, не обратила внимания. Через несколько дней приезжаю домой, мама, я не долго дома буду. Она как испугалась, что случилось, я ей все объясню. она думает, ну все пройдет, я-то любила свою работу. Но Бог вел так, что еще 2 года я жила в Голландии. Сердце в России, а тело в Голландии. Это очень трудно так жить. Работала еще 2 года в школе, учительницей. И потом Бог помог, дали мне визу и поехала в Россию. Первые годы были трудности с визом постоянно, но часто. А сейчас даже уезжаю и 2 года могу там жить спокойно. Где-то отмечаюсь в милиции, все по закону. Могу ехать, и очень я рада, что Бог мне показал свое место, и могу хоть что-то простое делать для Бога. Сейчас мы посмотрим слайды, и потом, может быть, есть какие-то вопросы. И, ну, не боюсь отвечать. Может быть, свет выключают? И там еще надо закрыть, я думаю. Раньше я вообще не понимала, что такое Россия. 550 раз больше, чем Голландия. Если в Голландии сядешь на поезд, за 2 часа ты проехал всю страну, или за 3 часа. А в России на таком же поезде, тоже быстро, 10 суток. Днем и ночью в дороге, от Бреста до Владивостока, 10 суток. Очень огромная страна. Вообще, я работаю в Сибирском объединении, это значит от Урала до Сахалина. Есть у нас река Об, Енисей, Лена, там и трудимся, и летом, и зимой. Конечно, очень тяжело было оставить родительский дом, уют. Я тоже хочу каждый день и сыр, и кофе, а придется сейчас жить по-другому. Не страшно. Я ведь здоровье имею, я живу, Бог со мною, слава Богу. Здесь я работала. Так. Здесь я работала, сзади там есть христианская школа, впереди детский сад. Первый год директор мне говорит, вернись. Нет, я поеду опять в Сибирь. Второй год опять он меня приглашает. Я говорю, нет. Недавно я была у него, он уже ничего не спрашивает, он все равно понимает, что я опять уезжаю. Вот этот дом, где родители жили. Маленькие, живут они сейчас там еще, 2 детей остались дома. Но меняла этот домик за примерно такой же дом, только деревянный, в Сибири. Там цветы, а здесь у нас картошка. Картошка нужна, чтоб жить зимой. И огурцы выращиваем, и капусту. Вначале я не знала, как подойти к кусту, как выкопать картошку. Сосед смеется надо мной. А сейчас, мне кажется, я уже все знаю. Вот и дрова колот, готовится на зиму. У бабушки больше 80 внуков, поэтому они помогают иногда. Фотовские. Фамилия у них. Топим углом там. Смотрю, почта. Нет, никто не писал письмо. Некогда им. Город очень грязный, потому что, когда есть шахты, тогда воздух тоже грязный. Если пойдешь на собрание, одеваясь блузку белую, на второе собрание уже не пойдешь в той же блузке, потому что уже воротник не совсем чистый. Вот это та бабушка. 11 детей. Все женились, вышли замуж. Муж умер. Сейчас 80 внуков. Некоторые живут в Германии. Она меня принимала как 12-го. Очень хорошо. Я у нее живу в зале. Зал — это моя комната, а спальня — это ее комната. Здесь я уроки готовлю, музыку, письма пишу. Иногда дети даже ко мне приходят на уроки музыки. Иногда я к ним езжу на трамвае и провожу уроки. То из Библии, то другие уроки. Помидоры уже готовимся, скоро будет лето, надо их высадить на улицу. Когда день рождения у бабушки, многие внуки приходят, дом слишком маленький, все на улице. Одна внучка приходит и говорит мне: «Тетя Ренальда, а кто вы, бабушки, у меня?» Я говорю: «Никто». «А почему вы тогда у нас живете?» «Ну, я тоже не знаю». Она-то думает, что я родная, оказывается, родная по крови Христа. Вот наш дом в молитве. Был маленький, растет. Значит, достроили налево. Сейчас опять маленький. Строим новый, большой, потому что семьи растут, и из мира каются люди. Дети сидят впереди, на общее собрание поют тоже с нами. Есть у нас детский хор, несколько детских групп. Примерно 1/3 часть собрания у нас еще русские, еще немцы. Остались там. Эти дети здесь впереди, дочери пресвитера. Фамилия Рейтлих. Есть у нас и Дик, и Фолт, и Эргард, и Фризен. Есть и русские. Есть полностью из мира. Мы очень переживаем за детей. Надо, чтобы они с детства любили Иисуса. Поэтому есть семинарий для детских работников. Там мы молимся за детей и за себя, чтобы наши сердца были чистые. Только тогда можно передать Слово Божие чисто. Молодежные собрания 2 раза в неделю, в воскресенье и в среду. А иногда тоже молодежный труд. Здесь одна бабушка, ее дети уехали в Эвенкию трудиться. А бабушка одна не может выкопать картошку. Мы все вместе за несколько часов все выкопали для нее. Вот и так бывает весной. Снег растаял, грязь вокруг. Я видела, как одна кошка здесь перешла дорогу по самым чистым местам. Вот так надо жить на земле. Ходить по самым чистым местам, чтоб не замарать свою одежду. Вот и это не очень часто мы видим. Бутылка пустая, сердце пустое, карман пустой, хлеба дома нет, жена плачет, а может быть тоже пьет. А дети где? Может быть в приюте. Люди без надежды, без Бога. Здесь жизни нет, а потом в вечности еще хуже. Надо спасать людей. Бога не имеют. У меня нет машины, не надо. У нас есть транспорт хороший, трамвай, автобус. Там можно общаться с людьми. Все кондукторы знают, что я верующая. Однажды сидела, читала брошюрку. Кондуктор подходит, говорит: «Интересно?» «Да, очень интересно. Возьмите». Вот и опять одна брошюрка. Бывает, конечно, у нас тоже машины. А есть люди, которые так живут. Спокойно. Бензин не нужен. Это на почте. Ну, старомодно, можно сказать. Так закрыли все, как в зоопарке. И то еще непонятно. Но так. Отец у меня мясник. 80 сортов колбасы дома в Голландии, а здесь приходишь, то мясо, там не мясо, там только, ну, почти только жира, и еще грязно все вокруг, и дорого. Нет, не надо. Без этого тоже можно жить. Вот и за молоком ходить. Возьми из дома бутылку, и здесь можно купить, иногда и нету молока. Или возьмешь у какой-то бабушки. А кто его знает? Это просто молока. Или, может быть, с водой. Люди держат корову. Это для них, ну как, возможно, чтоб жить. Продали молоко и могут купить хлеб. Многие наши верующие работают в пельменном цехе. делают пельмени и зарабатывают свой хлеб. Многие тоже имеют огород, куры. «Самуил, ты пойдешь на собрание?» «Нет, тетя Роналда, все куры везде бегают». Он пошел, собрал их и потом пришел, чуть опоздал, на детское собрание. Самуил Дик, этот мальчик, сейчас живет в Вейвенке. Его родители – миссионеры. Оставили нашу хорошую церковь, живут там в Байките, среди эвенков. Намного холоднее, чем просто в Прокоповске. Трудятся. Простой брат его отец. Мама его просто в хору пела. А сейчас там ведут собрание. Вот и яблоки в Голландии лучше. Не страшно, и так можно жить. Жизнь по-другому. Дети в школу ходят. Каникулы очень долго, 3 месяца. Я против этого, но что я могу менять? Домашние задания делают. И дома помогают. Это Катя. Дома много детей. Отец отлученный. Мама искренняя, верующая. Они к нам приезжают в город, в детский лагерь. Дети тогда как будто бы болеют 3 недели. Одна неделя они вспоминают, как было в прошлом году. Они готовят все вещи, что надо собрать с собой, чтобы ничего не забыть. И потом они неделю в детском лагере радуются, играют. Не очень много им надо. Веревка и готов. И потом неделя, когда они уже дома, они все вспоминают, повторяют, рассказывают друг друга. Это действительно очень много для детей. В детском лагере утром всегда богослужение детское. Внимательно все слушают. Надеемся, что что-то остается в сердцах. Бывает и покаяние. Вместе поем, читаем, молимся. Что-нибудь сделаем. Здесь спасательный круг. И хотели писать на круге: Иисус Христос, Спаситель мира. Все, что мы делали, это было о корабле. Корабль как будто бы отправляется в вечность. Капитан корабля – это Иисус. Карта корабля – это Библия. После обеда с детьми беседуем о покаянии, о молитве, об одежде. Просто где-то в лесу. Без помощи Запада очень трудно проводить такие лагеря, потому что дети бывают из очень бедных семей, и средств нет. А дети хотят кушать 4 раза в день. Слава Богу, что есть те, которые помогают, и мы можем проводить каждый год. Ребята обязательно тоже разбор слова проводят. Они-то потом будут проповедниками. В лес пошли, по стрелкам, нашли бумажки, выучим стих наизусть. Вечером у нас есть такой большой-большой бак, как корова. И снизу выходит не молоко, а вода. Зубы чистит, ноги чистит, и потом спать. А никто не хочет спать, мы еще не устали. Костер, конечно, рассказы, песни. Комары вокруг, не страшно. Все вместе. Самое главное, чтоб читали Библию, чтоб приближались к Богу. Один раз в детском лагере мы призывали несколько раз к покаянию, никто не покаялся. И мы сильно переживали. А после лагеря мы сказали: не зря. Все равно дети приближались к Богу. Может быть, они еще не готовы были. И точно, следующий год многие каялись. Но не только лето, не только лагеря. Бывают и поездки. Опять моя сумка, рюкзак большой, 2 юбки, 3 блузки, еще кое-что, подарок какой-то. И уезжаю на север, куда братья скажут. Иногда одна, иногда в группе. В поезде наконец-то покой. Двое суток. Можно смотреть вокруг, отдыхать, кушать. Природа очень красивая, просторы такие. Но не только в поселке благовествовать. И в поезде можно благовествовать. Есть дети. И время есть. С ними познакомилась. Рассказываю что-то об Иисусе. Показала картинки. Дети слушают. Только один раз в жизни я их вижу. А вы тоже каждый день видите людей. А может быть, один раз в жизни вы их встречаете. А сказали что-то о Боге. Я тоже иногда молчу. Мне потом так плохо. Как мы можем молчать о том, что мы имеем, о самом дорогом? Вот кровать дома, конечно, лучше. Но если в дороге, если вокзал, и так можно спать. На север там нет дорог. Летом можно на корабле туда ехать. Не везде, а есть места, где ходит такой быстрый корабль. А зимой здесь есть зимник. Просто по льду мы ездим тогда. Этот корабль, как поезд, в каждом поселке останавливается, и можно выйти или войти. Вот в этом поселке, в Зотино, живет одна сестра. Она покаялась где-то 4 года назад. Раньше была еще одна сестра, та уехала. В воскресенье она одна на собрании. Она одна читает Библию, одна поет и одна молится. Представьте, как она радуется, когда кто-то посещает ее. И так я была у нее 2-3 дня. Вдвоем молились, назидание получили. Сейчас у нее есть магнитофон. Это уже хорошо. И муж не против встать на колени. Молимся, чтоб и он покаялся. У них несколько детей. Самый ближайший поселок, где есть верующие, это по воде. Стоит примерно пол зарплаты. А как тогда ехать? Но на Рождество она ездила в ту церковь. Там 2 брата и 5 сестер. И если совсем нет дорог, тогда так приходится ехать. В конце поездки, конечно, и голова болит, и спина, все трясется, шумит. Ехать надо к отделенным местам. Иисус сказал: «Идите, научите все народы». В дороге бывает, тоже в гостинице, холодно. Не только одеяло, я одета лежу в кровати, и платок одела на голову, еще шуба. Ну и дорога плохая, машины сломаются. Ну, наши братья уже опытные, часто сломаются, значит, в конце концов, они знают каждый срубчик, каждый гайчик. После поездки большой ремонт, то нельзя ехать в следующий раз. Это брат Эверт, он с Алтая уехал. Франтиманциске сейчас пресвитер. Такие дороги. Однажды поехали тоже благовествовать недалеко от нашего города. Мне кажется, поселок Ясная Поляна, но точно не знаю. У нас есть в нашем округе палатка большая, грузовик. На грузовике будки, там сестры спят, там мы днем кушаем и разбор слова проводим. Приехали в поселок, нашли место, поставили палатку и обратили внимание, что коровы у них есть. Это в каждом поселке так. Надо знать, во сколько корова приходит домой, тогда знать, во сколько нельзя проводить собрание. Если в 7 часов приходит корова, тогда все будут доить коров. Значит, проводить собрание только в 8 часов. Но сначала узнали, во сколько, и потом сами выбирали время, чтобы проводить собрание. Объявление развесим. Пойдем по домам лично. Иногда можно идти просто так, потому что я уже привыкла. Идешь, приглашаешь и вдруг сердце говорит. Это тоже душа. Надо пригласить и убедить их. Так написано, убеждать. Пойдешь, молишься в сердце, открываешь калитку. Два раза смотришь, нет собаки. Идешь дальше, стучишь, откроешь дверь и приглашаешь на собрание. Днем детское собрание, вечером общее собрание. Вместе кушаем в будке. Всегда есть среди нас повар один. Дети там в поселке меня уже знали, потому что некоторые лежали в больнице в городе, и я там тоже проводила занятия для них. Бывают и собрания детские в приюте. Не только рассказывать, что Иисус нас любит, надо и показывать. Поэтому мы стараемся этим бедным детям, сироты, мы дадим им тоже подарки, если есть возможность. Каждый получил подушку и разукраску. Горные Щоры. Там есть маленькие поселки, где люди живут без света, но солнце светит. Без воды, но есть река. Можно жить. Щоры. Годами там так жили и живут. Без Бога. В этот поселок суета мы приезжаем почти каждые полгода и стараемся собирать людей, пока никто еще не покаялся. Я не знаю, может быть, сейчас есть некоторые, но последний раз, когда я была, не было. Идем, приглашаем. Люди охотно приходят на собрание. Всегда 10 или 15, даже 20 взрослые приходят, и детей много. Поэтому мы продолжаем сеять семена. Сами здесь кушаем, и скоро будет собрание. На собрании я не снимала фотографии, но люди сидели там на ограду, на травке и внимательно слушали. Вот это ханти, дети, на стойбище живут, тоже без воды, без электричества, живут, привыкли так. Звонить в Голландию очень трудно. Вообще я звоню 2, может быть 3 раза в году. Бывает даже меньше. Здесь, в маленьком поселке, думаю, ну ладно, позвоню домой. 10 минут искали и не поняли, что такое Голландия. Потом спросили, я сказала, это Нидерланды. Опять 10 минут ищут. Потом спросили, столица Амстердам? Да. Опять 10 минут искали. И, наконец-то, можно было звонить домой. Если бываешь в поселке у неверующих или у новообращенных, надо обязательно кушать то, что они ставят на стол. На стол. Здесь нам дали замерзшую рыбу. Строганина или рубанина называется. Это маленькие кусочки рыбы. Рыба лежала на улице, в мороз. Не жарили, не варили, не коптили, просто так. Но мы сказали, ну мы попробуем. Мы все съели, очень вкусно было. А если бы не стали кушать, люди бы обиделись и не хотели бы верить в Бога. Надо жить с людьми, надо среди них жить. Это поселок Новоназимово. Там было 4 сестры, они читают Библию, еще не собираются. Вера, которая стоит за столом, и я, мы там жили 2 месяца и начали собирать этих сестер. Сейчас там маленькая церковь, туда переехала одна маленькая семья, брат-проповедник, жена-музыкант. Летом я почти каждый год бываю на корабле. У нас в группе есть музыкант, повар, благовестник, помощники. Мы действительно живем там. Это каюта капитана, карты, руль. Когда приезжаем на каком-то месте, где надо останавливаться, якорь бросим вниз. Уже знакомый звук. Трррррр, бабах. Значит, приехали. Все проснулись, если это ночью. Опять закрываем глаза и дальше спим. Это просто наш дом. Это наш водопровод. Эту воду мы пьем, перекипятим. Так мы стираем одежду, моемся. Рыбу ловили. Чистить надо, кушать можно. В середине повар наш. 6 лет назад она была первый раз на благовестии и слушала первый раз о Боге. Сейчас она с нами ездит, крестилась, искренне любит Бога. И эти молодые сестры, они поют, музыканты наши. И помощники на кухне. Стираем сами своими руками, целый месяц так живем. Дружно, как одна семья. Только непонятно, кто отец, кто мать, но все вместе. Вообще, отец, наверное, благовестник, тот, который отвечает за всех нас. Яков Гец из Анжерки. Проповедь готовит, он благовестник. Сзади там все книги, которые мы хотим раздавать людям. Сами проводим разбор слова. Нельзя другим сказать и сами не читать. Мы в этом тоже нуждаемся, каждый день, чтобы Бог дал нам силу идти дальше. Раньше у меня всегда были 2 Библии, по-голландски и по-русски. А в этом году я езжу и только беру с собой 1 Библию, по-русски. Приехали в поселок, пошли пригласить людей, потом возьмем все свои вещи, которые нужны, большой плакат для детей, фланел, музыка, скрипка. Приглашаем лично каждого. Если кто-то не может прийти на собрание, мы уже сразу дадим часть Библии. В этом поселке мы 2-й раз. Здесь мы на дому проводили собрание у 1 новообращенной. Молодежь с улицы, с улыбкой, но зашли и слушали, и задавали вопросы. Дети, книги получили бесплатно. Кто его знает? Через этой книжки в середине 1 мама покаялась. Сама она не была на собрании. Сын приходит домой, принес книжку, мама прочитала и стала ходить на собрание. Не зря раздадим книжки. Это почти все жители поселки. Здесь примерно 10 домов, несколько домов, но разрушенные, никто не живет. В 1 доме 4 пьяные сидели, они не пришли, и остальные почти все пришли. В прошлом году и в этом году. После собрания каждый получает книжку, Новый Завет, еще что-то. Эта бабушка в середине в прошлом году на горе сидела и слушала. Она сказала: «Никогда еще не рассказывали нам о Боге здесь в поселке. Я обязательно приду». А мы сделали ошибку. Мы внизу на берегу проводили собрание. В этом году мы лавки таскали вверх и на горе проводили. Она внимательно слушала. В конце собрания получила крупный Новый Завет. Дети якутки. Они мне говорят: «А почему вы не знаете якутский язык? Неужели еще якутский надо выучить? И все эти другие языки, они тоже другие. Они вообще не похожи друг на друга». Но эти дети все знают русский язык, потому что в школу ходят. Однажды мы были в поселке, где все люди были пьяные. Несколько домов. Только что рыбу продали, водку купили. Один мальчик, примерно 11 лет, дома сидит, плачет. Он говорит: «Всегда, когда приеду в отпуск, родители пьянствуют. Он их по-другому никогда еще не видел». Он весь год живет в интернате и летом приезжает домой. Мы с ним беседовали, Новый Завет подарили. Мы хотели дальше ехать, а воды было мало. Потом, когда Бог послал ветер, опять вода поднялась, и мы могли плыть дальше. Даже если 3 детей, даже если один ребенок. Надо рассказывать об Иисусе. Иисус ведь тоже проповедовал, только одна женщина сидела там у колодца. Эта девочка очень счастливая. Сейчас уже она молится, знает Отче наш, поет. Несколько лет назад ничего не знала. Но в это время мы приехали, не я сама, а другая группа. Проповедовали, посетили каждые полгода это место. Бабушка, дедушка и мама покаялись. Счастливый ребенок. И мы идем дальше. Еще один поселок, еще несколько домов. Посещаем старые места и новые места. Даже ночью бывает, придется работать. Никодим ведь боится днем прийти. Ночью пришел мужчина, братья с ним беседуют на палубу. Что мне не хватает в поездках, это одно место, где можно закрыть дверь, где можно быть одной. А сейчас на корабле я нашла. На форпике впереди, спокойно, не дует, подушку положила и читаю, готовлю уроки, пишу письма. Наконец-то спокойное место для себя. Нет у меня ни комнаты, ни дома, а сейчас нашла место. Очень рада была. Матфей 28:19. Итак, идите, научите все народы. И они пошли. Маленькая семья. Сейчас уже трое детей. Они поехали в прошлом году в Марково. Раньше они жили в Киселевске, большой город, церковь большая. Он где-то 6 лет назад покаялся, потом женился. Очень простой брат. Он сам сказал: «Я не самый святой, но нам надо простые, искренние люди, чтобы они могли ехать на север, оставить свое родство, свой город, свой дом, свою работу и жить на севере. Один день раньше мы приехали уже, и потом они приехали. Мы для них купили дом, огород еще не посаженный, быстро все перекопали, благовестники и так благовествуют. Потом, когда они пришли с 2 малышами, все уже готов, они почти заплакали. Как их любит! Да точно, все вместе любим Бога и стараемся помогать. Как с 2 детьми сейчас быстро картошку садить? У всех уже посажено, поэтому мы помогли. Последняя поездка. Вот-вот и река станет. Сколько можем, столько делаем. Это было по Аби. На берегу стоят какие-то палатки. Как будто бы там индиане живут. Нет, не индиане. Это не Америка. Здесь живут ненцы. В тюмах, в палатках сделаны из шкур оленей. И сверху бывает брезент. Ну, такой ткань. Твердый. Они ловят рыбу, держат оленей, живут все вместе, несколько семей, здесь было 7 тюмов, а самый последний, 8-й, это наш тюм, дом молитвы, палатка наша, там проводили несколько раз собрания. Зимой я поехала в поселок, недалеко отсюда, в интернате провожу урок, и дети мне говорят: «А вы были у нас дома?» «Нет, дети, я никогда не была у вас здесь в поселке». «Да вы были у нас в тюме летом!» Они меня узнали. А я сколько детей вижу каждый год, я их не запоминаю. Вот так посуду моют. Даже летом в шкурах одета, потому что холодно. Полярный ветер. Здесь в тюме живут бабушка и дедушка, в середине почти сидят, и их дети, 2 дочери, налево. Одна дочка, другая дочка и дети, внуки. Один отец, он где-то в тундре с оленями, другой тоже. И так получается, в Тюме живут где-то 15 человек. Тюм маленький, намного меньше, чем... Ну, просто примерно как одна комната. В середине костер, чай, суп можно сварить. Это на Камчатке. Тоже один тюм направо стоит. Посетили вертолетом, это очень дорого. Но души людей дороже. 70 километров дальше стоит следующий тюм. Мы заранее по радио объявили, что мы приедем, и соседи тоже подъехали. Держат олени. Олень может сам себе кормить. Он яму копает ногой и потом кушает мох, даже зимой. Только если много снега, тогда он не может достать свою пищу, и умирают они. Эти олени воды кушают мясо оленини, и даже кровь их пьют, когда праздник бывает. Эти шкуры идут на палатку, ноги для обуви, кости на клей. Камчатка, полуостров, много вулканов, очень опасно там жить. В любой момент смерть придет, приходит. А люди спокойно живут, без Бога, годами. Мы только один раз имели возможность рассказывать им о любви Божьей. И сейчас мы только за них можем молиться. Эти поездки очень дорогие, и не хватает тружеников, чтоб ехать. Как важно, что мы рассказываем. Как важно, что мы оставим им. Несколько книг. Зимой всегда надо хорошо одеваться. Подарили мне обувь, подарили мне шубу. Я думаю, такие дети, они не понимают русский язык. Понимают. Уже вот-вот река станет, но паром еще ходит. Маленький корабль готовит путь. Ломает лед, и мы можем доехать. Это река Енисей, и прибыли в ту сторону. Там есть несколько поселков, где живут сестры наши. И одна семья туда переехала трудиться. Здесь брат, служитель, поехал к сестрам проводить собрание, вечерю совершит. Какая радость, если кто-то их посещает. В этом поселке несколько раз благовествовали, и потом хотели собираться где-то на дому. Эта бабушка говорит: «У меня в зале можно, там направо эти два окна». Мы прошли через сарай, запах такой, не совсем приятный, но люди в поселке привыкли. И потом заходишь в кухню. Очень просто все, так все живут. И потом зал. Ведь это дом молитвы. Воскресенье и пятница. Несколько сестер здесь собираются. Все вместе поют, молятся, читают Библию. Какая радость, если кто-то приедет. Или брат, служитель, или группа. Иногда меня одной туда отправляют. И сидят эти бабушки, намного старше меня, я должна с ними проводить собрание. Страшно даже. Молюсь, Бог помогает. Все вместе радуемся. Здесь в поселке мы нашли одну женщину. Она раньше ходила на собрание. Но, может быть, и покаялась тогда, но потом ушла в мир. И Бог нас отправил к ней в поселок, на дальний север, река Лена. И она покаялась, муж покаялся. Дочка покаялась. Дочка, последняя налево, Оля, единственная в поселке, которая верит в Бога. В школе смеются над ней. «Почему у тебя такая юбка? А почему у тебя такие волосы? Ты богомолка!» И смеются. Но она искренне любит Бога. И что бы мы сделали, если бы совсем одни жили где-то? также искренне служили Богу. Вот и так придется ехать. 40 километров по снегу. Там сзади в санях я сидела с одним братом. И вокруг все неверующие. Водку пьют, курят. И мы говорим о Боге. И с ними беседовала немножко. 40 километров 4 часа были в пути. В тот поселок, куда мы ездили, еще ни разу не благовествовали. Мы первые были. И туда попасть только пешком или на тракторе. Из Голландии приходит литературу. Дальние поселки тоже получают по почте. Это очень хорошо. Так все люди могут получить Новый Завет. Иногда в поселке кто-то говорит, а у меня нет детской Библии. Отправляю письмо в Голландию, закажу и отправляют. То нам в дороге, если 2 месяца в пути, столько детских Библий постоянно в сумке носить с собой. И Библии, и сборники. Это невозможно, а почта очень хорошо работает. Вот простая машина никак не прошла бы. В Сибири у нас несколько таких машин. Особенно на Дальний Север очень нужны. Тундра. Я там не часто бываю. В основном туда берут только братья, потому что опасно, холодно. Меня взяли как переводчик, потому что с нами были 2 брата из Голландии. Эта машина подарила нам миссия Фриденстима в Германии. И на этой машине брат Коля часто ездит в тундру. Мы поехали в субботу вечером из дома в Воркуту и думали, что в воскресенье утром будем у наших братьев и сестер в Тюме. Но ночью поднялся ветер, и мы не могли ехать дальше. 1,5 суток мы стояли где-то в середине тундры, не могли двигаться ни вперед, ни назад. Ничего не видно. Везде вокруг ветер, снег, ну, шторм просто, буран. Даже если отойдешь 5 метров от машины, ты машину уже не видишь. Ехать, конечно, можно, а ничего не видно. Это очень опасно, поэтому мы решили просто ждать, пока Бог успокоит все. Немцы живут в тундре. Кто богатый, тот имеет буран, может ехать быстро, но надо бензин. И если сломается машина, и это буран, тогда уже невозможно ехать дальше. Вообще лучше ездить на оленях, потому что если один олень заболел, заколешь его, оставишь его, и еще остались 3, чуть помедленнее, но доехать можно. Вот и приехали в Тюм. В этом Тюме раньше карты, руган, пьянство, а сейчас молятся, поют, собрания проводят. Какие счастливые дети! Эти люди также читают Библию, на колени молятся. Они тоже люди, тоже любят Бога. Иисус из-за них умер. Некоторые из них неграмотные, а кто помоложе, тот знает хорошо русский язык и может читать. Все их соседи знают, что они верующие. Церковь в Воркуте, там 90 членов церкви, 30 живут в Тюмах, где-то в тундре, далеко друг от друга. Здесь я была, 2 Тюма стояли, там 5 членов церкви, и 8 километров дальше еще 4 членов церкви, и потом дальше мы искали, не нашли, там еще 2. Хорошо, они благовествуют, все их соседи знают о Боге, все имеют Новый Завет. Дети никогда не видели коровы, там кошек, поэтому, когда даешь им детскую Библию, они очень радуются. Яша в воскресенье 8 километров ездит с женой, с 3 детьми, на оленях и приезжает так к Тюму на собрание. Через месяц Тюм стоит на другом месте, потому что олени съели мох. Утром в 8 часов я проснулась и вижу, Яша сидит, и возле керосиновой лампы очень медленно читает Библию, Новый Завет, как первоклассник. Он никогда не учил читать, он и русский язык плохо понимает, но он старается узнать, что Бог хочет меня сказать сегодня. Мы тоже так стараемся, как он. Он целый час читал и только одну главу успел читать. Это его брат. Проповедует. Какое чудо! В тюрьмах сами ненцы проповедуют. Я проводила детские собрания, только двое детей, Вася и его сестренка. Вот овечка потерялась. Овечка убежала, видишь? Они говорят, олень убежал. Они-то не знают, что такое овечка. Я, как могу, объясняю, что овечка маленькая, мягкая, без рог, говорит бе-бе, олень-то по-другому. Никак они не могли понимать, что такое овечка. Олень убежал. Ну ладно, может быть, придется притчу переделать для них. Еще долго надо ехать, еще много мест мы не посетили, еще многие не слышали о Боге. Есть еще для нас работы. Можно свет? В марте, в апреле в этом году я была на Камчатке. Меня отправили на 6 недель, и получилось так, что много работы, много труда. Я звонила домой или писала письмо, не помню как, но спросила, можно 2 месяца. И я так осталась 2 месяца на Камчатке. Приехала в один поселок, туда ехать от Новосибирска с вертолетом до Петропавловск, с самолетом. Петропавловск. Самолетом до Палани, от Палани самолетом до Корфа, от Корфа вертолетом до Каменски. Значит, там я была, в Каменске, и на этом тракторе еще 40 километров дальше последний поселок, который я посетила с одним братом. Ну ладно, в этом поселке, в Каменске, живет одна сестра. В прошлом году она принимала крещение, и она живет на втором этаже, на квартире. И там водопровод не работает, холодно в доме постоянно, только электричество постоянно есть, не всегда, но более-менее. Значит, воды нету, слив не работает, и просто холодно, неуютно. Старый дом, приходится постоянно с первого этажа с улицы воду таскать домой, и слив воду вытащить опять на улице. Очень тяжело. Тем более она без мужа, она вдова. У нее есть сын, Саша, лет 10. В воскресенье на собрание ходит она одна и еще одна сестра, новообращенная, может быть, скоро принимает крещение. И сын. Все у нее на квартире. Однажды к ней пришел милиционер. Просто проверка. Чтобы знать, что за квартира, она должна была получить другую квартиру. Он стучит, открывает дверь. «Можно? Заходите». Снимал кепку такую, как милиционер. Сам он черный, мусульман. Там работает, как командировку. Там хорошо зарабатывает, сравнительно. А его жена, мусульманка, живет в Дагестане с двумя детьми. Он заходит и проверяет квартиру. Туалет не работает, на кухне прохладно, в спальне вообще холодно, в зале более-менее. Смотрит, как окна, как двери, там как все, и обратил внимание, там на стене стихи из Библии. И стоит в зале, не проверяет ничего, а только читает. Один стих, второй, три, четыре, где-то 6-8 стихов. Так, на листе. Все прочитал, сестра стоит, смотрит. Он говорит, вы верите в Всевышнего? Да, давно? Да, но в прошлом году принимала крещение. А что это за книги и библиотека? Можно мне самая хорошая книга? Что за книга подарили ему? Библию подарили. С того дня, за 3 месяца, прочитал всю Библию и Новый Завет несколько раз. Каждый день читал по 50 страниц. Конечно, ему легко, он один из самых главных милиционеров, ему работать не так много, жена далеко, дети далеко. Каждый день 50 страниц, так он хотел все знать. Я однажды долго сидела, с утра не было работы, и читала Библию. Мне казалось, много читала. Потом проверяю, сколько страниц. Только 5. А он 50 каждый день. И когда брат Валера приехал, и я тоже там была, он задавал вопросы. Первую ночь до 5 утра. Вторую ночь до 2 утра. А третий вечер он говорит, вы, наверное, уже устали, идите спать. Я в субботу звонила туда, узнала, как у него дела. Он еще с Богом, хочет принимать крещение. Жена не очень противилась. Есть еще люди, которые ищут, которые еще не видели верующего. Он всю жизнь искал. Он говорит, я про Иисуса много читал, а про Аллаха очень мало. А сейчас нашел верующих, и все. Наш брат, он говорит, я хотел строить мечеть, а придется, наверное, строить дом молитвы. Вы об этом молились? Ну, именно об этом не молились, но мы молились, чтобы там были братья в этом поселке. И скоро будет у нас один брат там. Вот так, есть очень много таких рассказов. Дух Святой трудится, работает, и люди каются. Но они пятницы приезжают сюда, в Германию, они скучают без меня. Я только месяц дома была. Но первый год мама, я в отпуск приехала, она мне говорит, а зачем тебе это, ну, плохое слово, Россия? И она видит, что я опять уезжаю. Я-то купила билет из Новосибирска сюда и обратно. А когда сама смотрю на билет, думаю, а, ты-то купила обратно. Я просто твердо купила, а потом поняла, что я езжу-то обратно. А второй год мама опять спрашивает, а затем, неужели, что тебе не хватает здесь? Ну, не знаю, что мне не хватает в Голландии, там все есть. Родители для меня большую комнату готовили, там кухня есть своя. Целые там, можно сказать, квартиры бесплатно для меня сделали, ну, простая. А что-то не хватает. А третий год я думала, как же отвечать на этот тяжелый вопрос, не обидеть. Маму. Она уже не спросила. Слава Богу, то приходится обидеть их. Они-то хорошие, а я с ними не хочу жить. Но я им сказала, у вас-то еще 5 детей, радуйтесь. А они, ну как, не знаю, все равно. Да, возрожденные. Только вопрос крещения не понимают, отец понимает. А в Голландии почти все баптисты очень современные. К ним я не могу ходить.